Глава 52. Забравшись в окно, я поднялась в свою спальню. Поставив корону на столик, рухнула в кровать и принялась рассматривать ее при свете одинокой свечи. Да, что же делать дальше? Как правильно распорядиться добытой информацией, чтобы не оказаться в ловушке самой? Ведь важно помнить, что знание — это не только власть, но и ответственность. Каждое слово, произнесенное не вовремя, может оказать влияние не только на мою судьбу. Я не заметила, как уснула, несмотря на адреналин и испытанный стресс. А проснулась от шелестящего за окном дождя. Выглянув на улицу, я прищурилась от тонких лучей солнца, пробивающихся сквозь листву. Теплый влажный воздух поднимался от земли ароматами пробуждающейся природы. Им невозможно было надышаться. Потянувшись до хруста в позвоночнике, я повела носом. «Ммм, оладьи». Снизу раздался звонкий голосок Холли, и мне пришлось подняться с кровати. Нужно спрятать корону и вещи, которые я сбросила на пол ночью. «Когда ты вернулась?» — удивилась Дейзи, когда я вошла в кухню. «Я ничего не слышала». «Поздно ночью, после того, как генерал отбыл в Паланцию», — ответила я, присаживаясь за стол. «Я подумала, что не стоит вас будить». «Может, скоро я возьму на руки маленького герцога?» — с хитрой улыбкой произнес старый Гудвин. «Ночь в сторожке, а следом и брачная. Кто знает, как Господь распорядится». «А я ведь совершенно позабыла о самом главном — ребенок. Нет, мое желание, конечно, осталось прежним, но в свете наших с герцогом обновленных отношений это перестало быть срочным планом. Да и вряд ли наследник мог получиться за два коротких свидания». «Старый развратник», — проворчала повариха, ставя перед Гудвином тарелку с оладьями и сметаной. «Пусть наша Пенни насладится женским счастьем, успеет еще обзавестись орущим младенцем. Тем более у нас есть заноза, которой нужно внимание». Словно в подтверждение ее словам, в открытом окне появилась взлохмаченная головка Холли. «Мне нужна простыня, я собираюсь сделать из нее парус». «Зачем тебе парус?» — позади малышки показался Рон с вилами. «Лучше пойдем посмотришь на свинок». «Нет, я смастерю плот и отправлюсь в путешествие в страшные леса на Розонии», — заявила Холли. «Найду золото и привезу себе носорога. Буду разъезжать на нем по лесу». «Носорогов нам еще не хватало», — проворчала повариха. «Быстро мой руки и иди к столу. Кто же отправляется в путешествие на голодный желудок?» Головка Холли тут же исчезла. «Какие планы на сегодня, Пенни?» — спросил меня старый Гудвин. «Или молодая невеста устроит себе выходной?» «Никаких выходных. Мне нужно поехать в деревню, чтобы узнать, как продвигается изготовление механической пилы. Строителям нужно отдать распоряжение, чтобы завтрашнего дня начали строить зимние помещения таверны, а после этого заглянуть на лесопилку». Я быстро съела завтрак и, запив его чаем, поднялась. «В таверну нужны продукты?» «Мы уже составили список», — кивнула Дейзи. «Поедешь сама?» «Нет, конечно. Теперь у меня пожизненная охрана», — хмыкнула я, глядя в окно. К таверне шли двое мужчин — полковник Пратчетт, а с ним генерал Валахан. Выйдя на улицу, я усадила мужчин за стол и распорядилась, чтобы принесли завтрак. «Ваша светлость, мы пришли сказать, что если вдруг вам нужно будет куда-то поехать, оповестите об этом охрану», — обратился ко мне генерал. «Я посмотрю маршрут и выделю вам людей». «Хорошо. Кстати, у меня сегодня в разъездах целый день», — предупредила я. «Мне нужно в деревню и на лесопилку». «Солдаты будут здесь к назначенному времени». Валахан наблюдал за мной внимательным изучающим взглядом. Наверняка ему было интересно, как такая щуплая наглая девица смогла охмурить его твердолобого товарища. «Вот еще что. У меня есть некая информация». Я понизила голос. «Это касается поездки моего мужа в Паланцию. О своем набеге на стан разбойников я решила пока помалкивать, а вот послание с объявлением войны не давало мне покоя». «Информация?» — генерал удивленно вскинул бровь. Они с Пратчеттом обменялись быстрыми взглядами. «Да. Насколько я осведомлена, Брюс поехал заключать мирный договор, правильно?» «Да, так и есть», — настороженно произнес Валахан. «Я случайно открыла конверт с посланием короля. Вчера, после венчания», — глубоко вдохнув, призналась я. «Случайно?» — уточнил полковник Пратчетт. «Леди Эджертон, вы понимаете, что вскрывать письма Его Величества...» «Я знаю, что это недопустимо, полковник. Перебила я его, чувствуя, как от смущения горит лицо. «Но ситуация гораздо сложнее, чем вы могли предположить. Возможно, что-то изменилось в планах Вильгельма, но он в своем послании объявил войну Паланции». «Что?» — Валахан побледнел. «Вы понимаете, что говорите?» «Да, я видела это письмо своими глазами», — подтвердила я. «Черт, нужно вернуть Брюса!» Генерал резко поднялся. «Прачет, успеем ли мы до отправки корабля? Если нет, то как только Эджертон объявит войну, его казнят!» Мое сердце сделало кульбит. Стало трудно дышать. «Почему?» — с трудом выдохнула я. «Потому что по законам Паланции вестника войны казнят на площади». Валахан побледнел. «Стоп, погодите-ка». Полковник переводил с генерала на меня напряженный взгляд. «Мы не могли не знать о предстоящей войне. Это просто нереально. Как Вильгельм собирался воевать с соседями, у которых армия ничуть не уступает нашей, не оповестив об этом своих генералов?» «Правильно», — Валахан нахмурился. «Я так испугался за Эджертона, что мой мозг перестал работать. Но тогда это заговор, и герцог все равно в опасности». Я сожгла письмо. Головы мужчин медленно повернулись ко мне. «Вы сожгли послание короля?» Изумление Пратчетта становилось больше похожим на шок. «Да, мой муж отправился в Паланцию с пустым конвертом», — подтвердила я. После минутного молчания Валахан вдруг захохотал. Он опустился на стул и, закрыв лицо руками, смеялся громко и долго. Полковник же продолжал сидеть с ошалевшим взглядом, устремленным вдаль. «Воистину, вы лучшая герцогиня, какую только можно было представить рядом с Брюсом», — перестав хохотать, сказал генерал. Его плечи все еще подергивались от смеха. «Эджертон будет очень удивлен, когда вскроется, что он передал королю Паланции пустой конверт». «Главное, что он будет жив», — проворчала я. В голове словно молния блеснула. «Так это же дело рук Патриции и Норфолка. Только им выгодна смута в королевстве». «Это принцесса». Валахан будто прочел мои мысли. «Брюс предупредил нас о своих подозрениях. Но я даже представить не мог, что она способна на такое. В этот момент нужно было решать, рассказывать полковнику и генералу о своих находках в комнате Норфолка или нет. Ваше высокопревосходительство, полковник!» Услышав задыхающийся от быстрого бега голос, мы повернулись к лесу. Со стороны гарнизона торопился солдат. Он подошел ближе, отдал честь, шумно выдохнул, а потом гаркнул. «Разрешите доложить?» «Давай уже», — раздраженно произнес Валахан. «Что случилось, Эрман?» «По нашей информации, вчера ночью в разбойничьем лагере был убит Адам Норфолк», — отрапортовал солдат и застыл, вытянувшись в струнку. «Сказать, что я испытала шок, значит ничего не сказать. Ночью, в лагере... Неужели это я убила Норфолка?»